Это не милость, случилось в 2009-м. Купил я PSP на совке у ребят. И вернувшись на район, хотел купить игр. В местном ТЦ хороший был выбор, ибо пацан немалый, вроде опоздалый. Беру за странное, чурком пока. Не знал же тогда, чем это обернется. Я в здании, в кармане, маймани 700 рублей. Нет, больше ходит, прет все. Ставит третий пас, смотрю я на витрину. Нормально все пока, но дышит мне в спину. Корчит злые мины, скотины. Ценник подходит, как раз все по 700. Подхожу к кассе, положил деньги, кассир в лицо. Ни хрена не 700, игры косарь 100, только сраный Sims, бро. Смотрю на него, но точно помню, что было на ценнике. Перепроверил, взглядом на витрину. Хочу забрать деньги с прилавка, те резко исчезли, думал похерил. Тот кассир сраный, заявил брано. Грет со мной вздумал, не знаю, где деньги и баны. Решил развести меня на эту сумму, ничего не придумал, а прям наобум. Спокойно ему я тогда утверждаю, лаве у вас здесь на прилавке оставил. Мразь лезет в сейф, берет дубину. Что творит скотина? Бьет по прилавку, орет: я тебе сейчас поиграю, урод! Снова лезет в сейф и достает ствол. Представьте, что с малым решил сотворить говнобол. Вижу, на меня направляет дуло. Я просто в ахуе, как Сандра Буллок. Стоп, стоп, стоп, что это за нахуй? Хотел купить тигр, встрянул в передрягу. Тема накала была до предела. Жирное тело тут раз свирепело. Вполне могли меня обвести мелом. Трека бы не было, это не дело. Вокруг, как ни в чем не бывало. Еще один тип, что залип с ним отсталый. Из-под прилавка мое лаве вынул. Ой, банкнота упала, вынул. Я просто в шоке, забрал свои деньги, ушел. Хотя если бы был бы постарше, тех мразей стереть порошок. Ведь передо мной даже не извинились, ублюдки. Представьте, таких полстраны, ведь которым под 40. Твари, что вы ебоны на маленьких парят бездарики.